«Лучше поздно, чем никогда», – прокомментировал Грюм. «Что, мозги вспомнили? Как это, работать? Это хорошо, напарник, это правильно». И понебратски ткнул его локтем в плечо, которое подозрительно сжалось, словно охваченное браслетом клятвы. А потом ощущение сползло по руке, и вот на его запястье красуется простой тонкий ободок, то ли металлический, то ли просто шнурок. Точно такой же оплел широченное запястье самого Грюма. «Напа». Барти проглотил часть слова, наконец понимая, кто рядом с ним и кому он стал напарником. А да, он слышал о таком заклинании для боевых связок, вот только у лорда их почти никогда не использовали. Каждый предпочитал быть сам за себя. Он неожиданно расхохотался. «Напарнички, ох, такое и не снилось». Хлопнул он себя по колену. «Гусь с поросеночком», — подхватил Аврор. «Аврор с пожирателем». «Нет, за такое надо вы, уже». «А, понимаешь, значит, с полуслова?» «Да, уже выпили. Без бутылки мы бы точно не разобрались, тут ты молодцом. Ну что, где там твои конспекты уроков?» Если бы кто-то мог заглянуть в апартаменты профессора защиты от темных искусств, то своим глазам бы не поверил точно. Как и ушам, за одним столом сидел осужденный Крауч-младший и доказывал Аврору Грюму, что начинать опрос первокурсников с практики неправильно. А потом Грюм доказывал, что практика – важнейшая вещь и вообще критерий истины, а главное – способ выживания. С составлением уроков, которые удовлетворили обоих, пришлось провозиться почти до утра. Ночные прогулки для хронически невысыпающегося Гарри становились уже довольно неприятной обязанностью, но предложение Северуса сходить к драконам в одиночку он с негодованием отверг. Увы, на сей раз прогулка не увенчалась успехом. Весь периметр постоянно патрулировали драконологи. Гарри приуныл, чувствуя за собой некоторую вину. Снейп напрягся и разозлился. «Такую сумку хрен достанешь не в ближайшее время, так точно. А ингредиенты были нужны позарез. Он собирался сварить защиту от драконьего огня, легендарное зелье как охотников на драконов, так и ухаживающих за ними. Попутно они попробовали обмениваться мыслями на расстоянии, но результаты были весьма скромными. Слышали они друг друга лишь когда стояли неподалеку и специально на это настраивались. Хотя и это, несомненно, было неплохо. Может, если потренироваться, будет получаться». Северус даже мысленно ощутил, как Гарри зевает, и не мог не зевнуть в ответ. Гарри в голове хихикнул. «Пойдем назад», — обратился к нему Северус. «Придется подождать, пока все уляжутся. А может, они нас слышат», — предположил Гарри. «Они вроде как посильнее нас должны быть. Попросить их выкинуть твою сумку, выдержит она, и никто не заметит летящий через барьер предмет или само нарушение барьера. А если он только от живых существ, хм, располагаешь достоверной информацией или, как обычно, предполагаешь? Хорошо, я спрошу у Рона, а завтра снова придем, и я все-таки попробую сейчас им сказать. Если ты их не слышишь, почему ты решил, что они услышат тебя? Надо хотя бы попробовать», — уперся Гарри. «Зря мы сюда тащились, что ли?» Снейп молча посмотрел на него. «Да чего упрямый мальчишка все-таки, но ведь не помешает его инициатива, да и не случится ничего, вне зависимости от того, услышат дракона или нет». Каково же было удивление их обоих, когда следующей ночью они едва не споткнулись о ту самую сумку, мирно валяющуюся возле кустов, за которыми они вчера стояли. «Но как?» — Гарри едва не воскликнул вслух, но вовремя сам себе зажал рот обеими руками. «Хотел бы и я знать», — ответил Северус, одобрительно кивая. «Зато нам теперь точно известно, что они могут слышать мысли речь на этом расстоянии. Вылезай давай», — услышал Барти Крауч, который, сидя в сундуке, чего только не передумал и как только себя не клял, пока не услышал скрежет отпираемых крышек. Палочку забирать у него Грюм и не думал, так что левитировать себя в собственную комнату не составило труда. «Ну и как?» — серьезная физиономия Аврора никак не соответствовала веселым искрам в его глазах. «Кажется, даже в протезе. Эти твои девицы», — хохотнул он. «Представляешь, сперли у меня фляжку. У меня, нахалки. Я только предположить могу, когда и где. Что, оборотное? Они же к директору могут пойти», — напрягся Барти. «И что, он не в курсе?» — фыркнул Грюм. «Разочарую тебя, девочек ждет сюрприз. В той твоей фляжке еще кое-что оставалось. И если они с этим заявятся к Дамблдору, то я бы очень хотел, ха-ха, посмотреть. Ты хочешь выставить меня алкоголиком?» Барти откинул голову и прикрыл глаза, словно отгоняя видение. «Нет, за что, считаешь, ни за что? Ну вот что ты за человек, Грюм, а ты, Крауч, напарничек. Аластер втянул воздух носом. Твоя делакура, она действительно... Он махнул рукой и вздохнул. Потрясающая, хорошая девочка, но, кажется, все-таки немного извращенка. Да ты, сиди уже. Аластер отодрал пальцы Барти от лацкана в своей мантии. Мне самому не по себе, когда красивые девушки так на меня смотрят, с моей-то рожей. По-хорошему, тебе бы жениться, да во Францию умотать. Самое милое дело, я обязан. Ты давал Дамблдору обед, а, не помню, нет, кажется, но я же лорду присягал, и сколько там того лорда осталось, про крестражи все хорошо прочитал, так ты, вот ты зачем, хочешь решить все одним ударом, какой умный мальчик, когда о девочках не думает, съязвил Аластер, в словах по обстоятельствам, что именно тебе непонятно, то есть если лорд будет адекватным, то сначала поговорим, а если... Тебе нужен безумный маньяк в качестве хозяина, я был о тебе лучшего мнения. А насчет Альбуса, так с ним говорить, знаешь ли, несколько потруднее. Лично у меня не та весовая категория, то есть лорд должен стать противовесом, в какой-то мере да. Но это противостояние не породит оно новую войну, скорее всего. Но других идей у меня пока нет, да и воевать я привык, Грюм дернул щекой. Нет, ненавижу, с некоторых пор, довольно давних, ладно. «Пошел я, а ты вот, давай работы проверяй», – бросил он на стол связку пергаментов и направился к сундуку. Дни до первого этапа турнира пролетели куда быстрее Хогвартс-экспресса. Специальная мазь настаивалась и была почти готова. Антидот к зелью мисс Делакур был качественно замаскирован под настоящее зелье и заменил собой котел с настоящим, спрятанным в самом дальнем углу личной лаборатории Снейпа. И вовремя. Флёр приняла его в присутствии Гермионы за сутки до первого тура. Мисс Грейнджер вела записи в лабораторном журнале. Отговаривать подругу у нее уже не было сил. Она даже Гарри и Снейпа подключить пыталась. И почти разочаровалась, когда профессор зельеварения в свойственной ему манере объяснил, чего он ожидает от тех, кто норовит у него учиться. Естественный отбор, профессор. Кто выживет, та и останется ученицей. Да вы просто монстр какой-то. Не удержалась она тогда, едва не перейдя на крик. Снейп усмехнулся уголком рта. Всего лишь проверка того, что в черепной коробке тех, кто имеет смелость набиваться ко мне в ученики. Имеется ли там мозг и пользуются ли им по назначению. Работать с другими не имею никакого желания, я не дрессировщик. Зато как получается, хихикнул Гарри и моментально разрядил обстановку. Услышав опасные нотки в словах подруги, он случайно выглянул в кабинет из-за двери лаборатории, держа в руках какую-то небольшую баночку. «У меня еще вопрос», — продолжил он, — «как мазь передать?» «С Флёр понятно», — он сунул в руки Гермионе ту самую банку, «а остальным, а прямо в шатре нельзя?» «По правилам участники не могут пользоваться ничем, кроме собственной магии». «Что за бред? Иди и гори, они с ума сошли», — думал, — «вы это давно поняли, вы снова меня разочаровываете, мисс, а вы, помогите мне отговорить Флёр, пожалуйста». «Черт с вами», с ней подвернулся и достал с полки небольшой пузырек, антидот, «но уговаривать свою подругу будете сами». «Спасибо, сэр», Гермиона просияла, «вы нарочно нас так испытываете, но Флёр еще так молода, а вы, конечно, похожи на ее бабушку», проворчал Снейп не без задней мысли и теперь с интересом смотрел, дойдет ли намек до Гринджер. «Я», пискнула она, а потом пробормотала, «бабушка, ну конечно же», и радостно подскочила. «Спасибо, спасибо, профессор, можно мне?» «Идите, мисс Гринджер». Дверь хлопнула. «Чему ты так рад?» – удивился Гарри, так ничего и не понявший. «Сообразительность мисс Гринджер делает ей честь, только это между нами, договорились, но ведь Флёр в опасности куда больше, чем мы. Почему же? Защита у нее есть, да и заменить котлы заранее было неплохой идеей, согласись, плюс поддержка родственников». «О!» Гарри с облегчением рассмеялся. «Думаешь, бабушка приедет? Тебя директор ждет. Очень. Ну вот умеешь же. Иди уже да побыстрее. И не забудь написать, как все прошло». В кабинете директора Гарри не застал никого. Только на столе лежал открытый пергамент с тем самым заданием. Он вздохнул, пожал плечами и хотел уже выйти, как вдруг его лицо озарила озорная улыбка. «Надо же поблагодарить». Он начал рыться в карманах. «Зелье, перо, блокнот». «Еще блокнот, пуговки, а во, расческа, а это что за хрень, где же, что же?» Наконец на свет была извлечена изрядно помятая, но целая шоколадка, с орехами. Дадли ее сунул ему еще перед самым отъездом, а потом как-то все забылось. Обычный Макгловский Марс, и никаких подвохов. Вот бы посмотреть на директора, когда он поймет. Гарри сбежал по лестнице, не видя, как за его спиной сбрасывает невидимость седобородый волшебник, с удивлением рассматривает то, что мальчик оставил ему на столе, осторожно разрывает обертку, а потом всхлипывает, снимает очки и тщательно вытирает глаза, что-то покаянно бормоча себе под нос. Утро турнира поначалу не отличалось ничем особенным, кроме потери аппетита тремя из четырех чемпионов. Хорошо, хоть специально за ними никто не смотрел. Жребий идти первым выпал Седрику. Он вопросительно посмотрел на Гарри, но тот мог лишь пожать плечами. Добраться до драконов при усиленном охранном контуре не смогла бы, наверное, даже блоха. Они с Гермионой смогли только обнадежить Седрика и Флёр, и то не очень-то получилось, судя по их сегодняшнему настроению. Когда света и звуконепроницаемый купол над ареной упал, остался лишь защитный, и все увидели на арене красивую светло-голубую, с остальным оттенком, дракону. По трибунам прокатился вздох. Она вела себя очень неспокойно, все время привставая на кладке, словно ей что-то мешало. А значит, она будет опасной, очень опасной. Наконец дракона полностью встала и критически осмотрела лежащие под ней яйца. В этот момент Седрик Дидгари пересек защитную черту. Дракона подняла голову и внимательно посмотрела на нарушителя границы. Ощутив, как по спине стекает предательская струйка пота, тот взглянул ей прямо в глаза и восхищенно замер. Сапфирная синева словно обволакивала, успокаивала, давала надежду. Он сглотнул от волнения и поклонился, низко, однако не подобострастно, вежливо, высказывая уважение и восхищение. Дракон вздохнул, выпустив струю синеватого пламени, слегка оплавившую пару оказавшихся на его пути камней чуть в стороне от чемпиона. Трибуны замерли, а шведка окончательно покинула насиженное место и, отвернувшись от человека, снова начала внимательно осматривать яйца. Всем своим поведением она показывала, что ей в них что-то определенно не нравится. Убивать никого нельзя, это она прекрасно знала, да и мальчик вел себя выше всяких похвал, так что обижать его в ее планы не входило. Отличное чутье уловило на нем зелье защиты от огня, способное продержаться несколько секунд, но разумно ли будет так рисковать? Она еще раз посмотрела на кладку, где среди серо-стальных яиц совершенно чужеродно сверкало ярко-желтым то самое, золотое, а затем поддела его хвостом и швырнула, что было сил, в сторону трибунной судьи, точнее, в защитный купол. Тот исправно спружинил, золотое яйцо отскочило обратно, а дракона, изображая, что пытается его спалить, выпустила длинный язык пламени. Седрик отмер. Что будет, если он лишится подсказки к следующей части турнира? Больше не обращая внимания ни на что, он кинулся к яйцу, уже отлетавшему от другой стороны защитного купола весьма удачно, как раз в его сторону. Едва он успел схватить его и отпрыгнуть за груду камней, как по ним прошлось сине-голубое пламя, и спина моментально нагрелась так, что одежда начала тлеть, и на затылке волосы зашевелились от жара, слегка потрескивая. Еще один бросок, и он под бурные аплодисменты выскакивает из-под купола, тут же получая по спине приличным водопадом. Рев трибун, искрящиеся глаза драконы, яйцо в руках, которое она выбросила сама. Он повернулся к арене, собираясь еще раз поклониться, чтобы хоть как-то показать свою благодарность, но новый купол уже накрыл арену. Как жаль, после выступления Дидгари Флёр поняла, что надеяться она может. Но вот на что, непроницаемый купол рассеялся, публика требовала зрелища, но каким оно будет? Громадная туша цвета молодой травы лежала на арене так спокойно, словно была тем самым Валлийским холмом, откуда вел свое начало этот род драконов. Вот она шевельнулась и медленно, словно нехотя, встала, когда Флёр пересекла барьер. Какая же она огромная! Было страшно до ужаса, ведь теперь она как все, и не сможет использовать свое очарование, да и кто она такая, чтобы иметь нахальство зачаровать это грозное существо? Есть только защита, которой поделился с ними Гарри, и профессор Снейп, конечно, запах зелья, которое тот готовил, она не могла не узнать. Значит, у нее несколько секунд или две вспышки пламени, у Валлийской зеленой оно не такое горячее, так что по сравнению с Дидгари ей, наверное, повезло. Мамочки, как страшно. Дракона вытянула к ней шею и подмигнула желто-зеленым, почти кошачьим глазом. Флёр непроизвольно приоткрыла рот, а огромная туша вдруг взяла и отошла в сторону и начала рассматривать ее, склонив голову. Но как же жутко делать шаг вперед, кажется, ноги приросли у месту, и вдруг вспомнилась бабушкина. «Танцуй, детка, станцуй мне твою радость, как если бы ты уже получила от меня подарок». На нее словно повеяло теплым ветерком, и никто не заметил, как пожилая, совершенно седая, но красивая даже в старости волшебница, скрестила пальцы особым образом, что-то шепча себе в ладони. Она подняла руку и присела в реверансе, приветствуя и начиная танец. Внутри словно зазвучала музыка, и Флёр пошла вперед, еще не очень хорошо понимая, куда. Яйца едва ли можно было отличить от обыкновенных камней, коричневатые, они практически сливались с ними, только ярко сверкающие золотом то самое, что было нужно ей как-то достать, выдавало место кладки, но увидела его Флёр не сразу. Прекрасная девушка танцевала, трибуны замерли в восхищении, а валлийская зеленая мерно покачивала головой, словно в такт неслышимой музыки. И вот Флёр коснулась яйца, достала его и быстро отпрыгнула. Танец сбился, а дракона выпустила огонь на собственные яйца. От жара нежная кожа лица горела, сердце стучало где-то в горле, но она снова начала танцевать, до защищенного места было слишком далеко. Она старалась не смотреть на дракону, но не могла, и когда увидела, как та внимательно наблюдает за ней, за тем, что она держит в руках, споткнулась и упала. Яйцо выпало из рук и подкатилось прямо к огромной зеленой лапе с когтями величиной в руку взрослого мужчины. Лапе, притоптывающей в такт танцу, веял. Внутренняя музыка исчезла, уступая место липкому ужасу. Флёр замерла на камнях, боясь шевельнуться, а дракона внимательно рассматривала яйцо, а потом обнюхала его, величественно кивнула Флёр, встала и направилась к настоящим яйцам, чуть пританцовывая. Или это показалось, так это были или нет, но она никогда этого не забудет. «Я правда могу его забрать?» – зачем-то спросила Флёр, поднимаясь. Дракона повернулась на звук ее голоса, а затем подняла голову и выпустила мощнейшее пламя, пробив им защитный купол, да так, что у комиссии, что сидела за столом ближе всех зрителей, волосы встали дыбом, несмотря ни на какие щиты, а мистер Бэгмин и мистер Каркаров просто скатились под стол. Она еще раз кивнула в сторону Делакур, подцепила яйцо хвостом, а потом нападала по нему так, что оно едва не впечаталось прямо в вылезающего Каркарова. Только мадам Максим спасла коллегу, перехватив приз своей студентки. Вот только яйцо, помятое от удара, раскрылось и огласило весь стадион такими звуками, что все только за уши схватились. Инстинктивно, конечно, из-за этого закрыть его получилось не сразу. Сначала Дамблдор, кривясь, как от зубной боли, отпустил свои уши и с помощью какого-то артефакта поставил звуконепроницаемый купол, после чего удалось совместить чуть погнутые половинки. Никто даже не смотрел, как Флёр удалось выскользнуть в безопасное место, и только мадам Помфри и помогающий ей колдомедик подхватили едва стоящую на ногах девушку под руки и отвели в шатер. Виктор Крам сжимал и разжимал кулаки. Сейчас будет ясно, чего он стоит, сможет ли он противостоять дракону. Когда в шатре остались только они с Поттером, тот протянул ему баночку с мазью. Как он ухитрился протащить ее с собой, Виктор спрашивать не стал. Главное, что англичанин со всеми поделился. Это был достойный поступок. Натирались они вместе и в торопях, но со спинами друг другу пришлось помочь. И вот, его выход. Одними губами Гарри прошептал что-то вроде «Драконы помогут», но поверить такому он и предположить не мог, что на трибунах под алыми заменами с золотыми львами также сжимает кулачки симпатичная девушка с шикарной копной темно-каштановых волос. Гермиона не смогла выполнить поручение Гарри и теперь кляла себя на все корки. Проклятая записка до сих пор лежала в ее кармане. Огромный ало-золотой дракон был жуток и прекрасен. На мгновение Виктору стало не по себе. Он намеревался лишить его зрения, а это было очень болезненно, хотя потом драконологи, конечно, вылечат последствия заклятия, но палочка уже скользнула в руку. Конъюнктивитус. Гигантская туша развернулась настолько проворно, что заклинание еще не успело отзвучать, а потому ударилось оно в массивный чешуйчатый зад, обращенный к чемпиону Дурмстранга. Зад слегка колыхнулся, но Виктор понял, что на эту часть тела его магия большого впечатления не произвела, и вряд ли произведет. А потом дракона повернулась и через плечо смерила его таким взглядом. Крам сглотнул. Он понял, что сильно ошибся, но что делать? Он продолжал атаковать дракону всеми подряд заклинаниями, которые мог вспомнить, но здоровенный ало-чешуйчатый зад каждый раз оказывался перед ним, издевательски покачиваясь. На трибунах начал зарождаться смех, и это было самым ужасным. Это было фиаско. Руки опустились. Алла золотая голова на длинной гибкой шее повернулась к нему и выдохнула аккуратный огненный гриб. Виктору было все равно. Это позор. Он не стал ставить защиту, и треск собственных волос от жара показал ему, что конец близок. Неприятный запах паленого, кажется, озадачил дракону, и она внимательно посмотрела на противника. Виктор почувствовал, что сгорает от стыда. Дракона фыркнула, подняв столб искр, и подтолкнула лапой золотое яйцо, выкатив его из кладки. Крам почувствовал, как отваливается его нижняя челюсть. Такого великодушия он ожидать не мог, не имел права, особенно теперь. И совершенно правильно, как выяснилось. Яйцо от удара хвоста полетело в сторону купола, и Виктору ничего не оставалось, кроме как броситься за ним. А китайский огненный шар играла с ними, как с двумя мячиками, отправляя в полет ловкими, но не сильными ударами хвоста то яйцо, то бывшего противника. Развлекалась как могла. Наконец Виктор сумел схватить яйцо, уже изрядно помятое, оно приоткрылось, но благодаря тому, что устроило дракона флёр, он оказался готов, тут же наложил чары неслышимости на себя. Дракона спрятала голову между лап, зажимая ими уши, обиженно взревела, а чемпион Дурмстранга, опаленный, побитый, в порванной одежде, в несколько прыжков достиг камней, прикрывающих вход, и наконец оказался в безопасности. Как он дошел до палатки колдомедиков, Виктор уже не помнил. Гарри встретился взглядом с хвосторога и едва сдержался, чтобы не броситься ей на шею. Хотя прыгать пришлось бы высоко, конечно. «Ты опять за свое?» – проворчал знакомый голос. «Или соскучился?» – продолжила она более ехидно. «Что мне делать?» – растерянно спросил Гарри. «Просто иди и забери это чертово яйцо», – проворчали в ответ. «Вот просто так пойти и забрать? Нет, еще поцеловать, и я превращусь в прекрасную принцессу», — фыркнула она. «Ты так желаешь прослыть еще и укротителем драконов или все-таки предпочтешь не светиться?» «Ой», — Гарри направился в сторону кладки. «Вот тебе и ой, шевелись, я тут похулиганить собираюсь». Хвосторога, не обращая внимания на свист публики и кучу вопросов, которые ей мысленно кидал Гарри, отошла и улеглась спиной к последнему чемпиону. Гарри спокойно достал золотое яйцо, немного отошел и снова замедлился. «Мальчишка, шевелись, или я подпалю тебе пятки». Хвосторога, сохраняя философское выражение морды, выпустила струю огня в защитный купол, но тот устоял. Судьи вместе со столом, тем не менее, мигрировали немного в сторону. «На всякий случай». «Ах так», услышал Гарри и уже не думая запустил точечное, но мощное финиты туда же, куда дракона до того выбрасывало пламя, в купол. «Тогда помоги подтащить это к судьям». «Что? Зачем?» «Да вот, решила яичком поделиться». То самое яйцо, которое предлагали Снейпу, Гарри узнал его по намечающейся трещине, полетело и аккуратно приземлилось на судейский стол под неотрывным алчным взглядом того, кто был одно время известным загонщиком. Людовик Бэгмин оправдал свое старое звание, мгновенно схватив яйцо и крепко сжав. «А вот это он зря», — успел услышать Гарри, срочно наколдовывая себе повязку на нос из собственной манжеты. Однако запах пробил и ее, на трибунах начался переполох, а уважаемые судьи, из последних сил сдерживая рвотные порывы, использовали все чистящие заклинания, какие только могли. Когда мантию мадам Максим отчистили до размера мини, колдографы плюнули на все, камеры засверкали, видимо, всем не терпелось увековечить красоту. Чьих рук это было дело, непонятно, воздух над судейской аж звенел от магии, но химия природы, то есть биохимия разложившегося драконьего яйца оказалась сильней. Зрители покидали стадион в огромной спешке. К счастью, аппарация на короткие расстояния временно была доступна. Именно благодаря этому обошлось без жертв. Если, конечно, не считать таковыми завтраки, а у некоторых и ланчи. Срочно вызванная армия домовиков тут же занялась приборкой. А Гарри, естественно, пока никто не вспоминал. Профессор Флитвик выручил многих, наколдовав специальные фильтры, так что члены комиссии уже могли нормально дышать, когда мистер Поттер сам добрался до них и предъявил свой трофей, и тоже получил фильтры, за что горячо поблагодарил любимого учителя. Мадам Максим куталась в кротовую шубу, Хагрид посматривал на ее колени, Дамблдор прятал бороду, которая почему-то никак не желала очищаться, в какой-то странный чехол, Каркаров ругался и злобно посверкивал глазами, но предъявить мистеру Поттеру было нечего. «Открывать или не надо?» — спросил Гарри, и на него только руками замахали. Караматам только звукового оформления не хватало. «Экскура!» — услышал он и увидел, как с ней подчищает скорлупу и складывает ее в какой-то пакет. «Правильно, добро пропадать никогда не должно», — одобрил он и оценил промелькнувшую на лице своего профессора усмешку. 10 баллов, — прохрипел сине-зеленый мистер Бэгмин. Из палатки колдомедиков вышел, опираясь на трость. Прозрачно-белый мистер Краучи строго посмотрел на Поттера. Гарри ответил ему совершенно незамутненным взглядом. 10. Крауч опустился в новое кресло, ноги держали его с трудом. 10. Вторил ему Дамблдор, не скрывая довольства, хотел было погладить бороду, но коснувшись чехла, немного изменился в лице. «Благодаря вам», — подумал Гарри, глядя на директора как можно более восхищенно. Небесно-голубые глаза над очками-половинками чуть затуманились. 5. Скривился Каркаров. «Совершенно незрелищно, мистер Поттер». Дамблдор и Бэгмин возмущенно уставились на русского, но промолчали. Гарри пожалел, что у него нет запасного яйца. Тухлого, конечно. Хотя и ладно, хвосторога права, нечего высовываться. И он широко улыбнулся. 7. Проронила мадам Максим, бросая грозный взгляд на Хагрида, укутывая колени полами его шубы. В результате Гарри поделил первое место с Седриком, Флёр оказалась на втором, а мистер Крам на последнем, 4-м месте. О справедливости оценок судей даже спрашивать никто не подумал. Каждый за своих, это понятно. Вот только количественное соотношение. Впрочем, если бы это интересовало устроителей турнира, то им и надо было озаботиться этим вопросом заранее. А чемпионам, пережившим первое испытание, явно было о чем поговорить. Без лишних ушей. Глава 13. Все имеют свои последствия. Первыми в шатер мадам Помфри ворвались, конечно, Гермиона с Роном. Уважаемому жюри было не до того. Никому из них не удалось окончательно избавиться от последнего сюрприза в восторге. А с ней и Флитвик предпочитали не светить своей заинтересованностью, особенно при таком большом скоплении народа. Гарри, Флёр, Гермиона сгребла в объятия обоих. «У вас получилось. Я так волновалась за вас. Вы же, кажется, мое зелье не удалось», — улыбнулась Флёр. «Это было здорово», — хихикнул Рон и покраснел. «Тебе правда понравилось?» Ослепительно и счастливо улыбнулась француженка. Младший Уизли потупился, безуспешно пытаясь спрятать пылающее лицо. «Вот так запросто разговаривать с Флёр Делакур, особенно когда твоя дракона начала головой кивать в такт», — вздохнула Гермиона. «У меня просто камень с души скатился. Надеюсь, никого не зашиб?» — пошутил Гарри. Все рассмеялись. За ширмой, отгораживающей место, где приходил в себя Крам, послышался шорох, и мисс Грейнджер моментально посерьезнела, даже губу прикусила и только потом решилась заговорить. «Мистер Крам, как вы? Я должна извиниться перед вами, это все из-за меня. Гарри просил передать вам записку, ну про драконов, что они помогут, что не надо их атаковать. Мы предупредили всех, а вас я не встретила, хотя вы часто бывали в библиотеке, но потом исчезли. Я виновата, надо было вас найти. Слышите, я...» Гермиона осеклась. «Я виновата в том, что вы пострадали и что вы на 4-м месте. Вы слышите? Я сейчас», — ответил Крам, и шуршание усилилось, видимо, он надевался. «Мне сложно говорить. Я вас не вижу, это неудобство. Все хорошо, не беспокойтесь. Подождите, я буду быстро. А я ведь тоже не поверила», — вздохнула Флёр. «И я», — поддержал ее Седрик. «Мне кажется, в такое поверить просто невозможно. Они ведь играли с нами. Просто играли, но они потрясающие. Правда, кажется, нам есть о чем поговорить», — обратился Гарри к Краму, выходящему из-за ширмы, и подвинулся, приглашая того сесть рядом. «Ты как, подлатали? Не очень досталось? Поддерживаю Гермиону, я тоже должен перед тобой извиниться. Но до тебя вообще было не добраться, что там у вас случилось? Я не могу сказать, Гарри, это было решение нашего директора, вы ничего бы не сделали». Он посмотрел на Гермиону, и та виновата вздохнула, глядя ему в глаза. «Все равно я виновата. Простите, мы виноваты», — поддержал Гарри. «Я тоже мог бы найти способ». Виктор улыбнулся. «Не стоит беспокоиться. Я бы в любом случае не поверил. Все было бы так, как было. Поэтому вы не виноваты, нет. Я удивлен мужеству мистера Дидгари. Но, Седрик, да, как ты сумел, если не верил?» — подхватил Рон. «Она просто на меня посмотрела, понимаете? Прямо в глаза, и я почувствовал, что даже не знаю, как сказать, что мы не враги, что ли». Стало вдруг тепло и спокойно. Они могут воздействовать ментально. «Гарри, ты знал?» А мне она просто подмигнула, немного нервно хихикнула Флёр. «Вечер воспоминаний о тяжкой битве с драконами можно считать открытым», — сиронизировал Гарри, стараясь увести разговор немного в сторону, и пожал плечами. Ответить Седрику, не нарушив обета, он не мог, но помощь пришла совершенно неожиданно, откуда не ждали. Тогда первое слово тому, у кого это на самом деле было битвой, шикарная блондинка словно сконденсировалась из воздуха. «О, здравствуйте, мисс Скитер», наперебой поприветствовали ее мигом повеселевшие Гарри и Гермиона, а чуть после них и остальные. «Пару слов для интервью, кто первым начнет, первым и отмучается. Дать интервью такой красивой мисс журналисту, это честь, но я не лучший», пожал плечами Крам. «Зато ты единственный, кто по-настоящему вырвал свою победу». «С боем», заявила Гермиона. «Вы действительно так считаете?» удивленно спросил он. «Я думал, вы меня ругать за нападение. Это было невероятно зрелищно и очень опасно», заявила мисс Скитер и тут же утащила его за собой. «Наши ряды редеют», отметила Флёр. «Кто следующий?» «Мистер Дигори, можно Седрик?» кивнул тот. «Тогда и меня зовите просто по имени», Флёр обвела взглядом присутствующих. «Это всех касается». «Спасибо, Флёр», наконец нашелся Рон. «Знаешь, когда твоя дракона начала пританцовывать, это было что-то». «Ой, да», смех француженки рассыпался серебристыми колокольчиками. «Представляете, я поднимаю голову, ну, когда упала, а передо мной такая лапа, здоровенная, когти с мою руку, зеленая, и притоптывает. Если бы она еще и подпевала». Дружный смех еще долго раздавался из шатра, даже когда вернулись мисс Скитер с Крамом. Следующую жертву журналистка предпочла никуда не уводить, ей и так было, что послушать. Тому, что все остальные болельщики не проникли за барьер, имелась одна довольно веская причина. Домовики еще не закончили приборку, да и восстановить чистый воздух пока не могли. Даже ветра, как назло, тоже не было. А о такой тонкости, как фильтрация воздуха магическим способом, мало кто знал. Разве что Гермиона как ученица Флитвика помогла Рону, а тот, в свою очередь, закрепил ее заклинание наспех намалеванной на запястье руной, на продолжительность действия. У мадам Помфри с помощниками образовалось немало других пациентов. Почти все сидевшие на самых лучших местах, то есть почти рядом с судейским столом, в большей или меньшей степени пострадали, а у кого-то даже началось удушье из-за аллергии. Так что их быстро след простыл. Как и Снипа, немало зелий понадобилось срочно. Что и как наколдовала себе мисс Скитер, никто не знал, а признаваться она и не собиралась. В конце концов, каждый крутится, как умеет, и это один из первых негласных законов магической Британии. Впрочем, материалы она набрала на прекрасную статью, и даже не одну, плюс кое-что подметила интересное. Но пока лучше подождать, не стоит разыгрывать сразу все карты. Так что перед тем, как разойтись, чемпионы и двое сочувствующих успели о многом договориться. Началось с того, что Седрик совершенно справедливо отметил, что если бы не сами драконы, забрать яйцо прямиком из кладки не смог бы никто. Они ужасно умные, мне кажется. Вообще разумные, да, Гарри, оставалось только кивнуть. А потом началась буря. Пришлось объяснять, что это самые старые драконы на Земле, ну, или одни из самых старых. И да, они способны немного передавать образы и так общаться. Да он это и раньше знал, не про этих конкретно дракон, а вообще. У него же старший брат лучшего друга, драконолог. Рон, подтверди. Ну да, Рон растерялся, потому что не особо прислушивался к старшему брату, да и приезжал тот не так чтобы часто. Интересно, когда Гарри-то успел? Чарли так обожает про них рассказывать, что я иногда просто отключаюсь. А ты, оказывается, кое-что запомнил, да, и когда бы, а то, а время немного, но было. Гарри не предполагал, что именно в это время, после того как драконы были уведены в свои прежние вольеры, Чарли Уизли со всем усердием штудировал книгу с ней по ментальной магии, которую ученик и новоявленный братец Зельевара старательно осваивал прошедшим летом. А уж если учесть, что идею этого ему после их последнего безуспешного ночного визита передала, хоть и с большим трудом, венгерская хвосторога, то да, Чарли определенно ждало повышение. Не знаю, как у вас, а у меня к организаторам турнира даже не вопрос, а весьма серьезная претензия. «Жить хочу», — негромко воскликнул Гарри. «А еще хочу им хорошенько насолить за то, что они нас чуть не прикончили, если бы не драконы. И за дракон тоже. И как ты это себе представляешь?» Твой контракт с кубком все равно не расторгнуть. С драконами все вышло совершенно случайно. Но что будет дальше? Дальше надо найти ту подсказку, которая в яйце. Предлагаешь уши заткнуть и рукой хорошенько пошарить, всему замку уши заткнуть, купол конфиденциальности это яичко пробивает так, что его словно вовсе нет, и на руку перчатку бы, на всякий случай. Ага, так есть же, драка из драконьей кожи, почти убито закончил Рон. До него наконец дошло, что кожу могут брать у этих удивительных и, кажется, разумных существ. Неужели? Это же настоящее живодерство. Ой, ну вот не надо. Если на воздухе оно так себя ведет, то открывать надо в безвоздушном пространстве или под куполом с каким-нибудь газом, или под водой. Ну да, это самое простое. Никто не хочет сварить яичко за завтрак, думаешь, его еще и подогревать придется? Расчетливо спросил Крам. Кто его знает? Вдруг без этого не признается? Хорошо, я когда пойду на корабль, попробую. Только бы не разломать его окончательно. А по-моему, оно уже выправилось. О, смотри, действительно. Предлагаю сразу назначить время и место следующей встречи. А то Виктора снова со всем строем начнут таскать. Нет уж, теперь не начнут, усмехнулся тот. Обещаю. Проще всего собраться в библиотеке. У всех на виду, кто тебе мешает глаза отвести. А чары сокрытия? Ладно, завтра вечером в библиотеке, а там решим. Договорились. Празднование было бурным и немного буйным. Гарри еще и к барсукам успел забежать, так что отмечали сначала поближе к кухне, но потом все дружно перебрались в Гриффиндорскую башню, подальше от начальства. Увы, места, удовлетворяющего обоим требованиям сразу, в Хогвартсе не было. Поттер впервые попробовал огневиски, протащенные, конечно, предприимчивыми близнецами, но ему не понравилось. И захотелось прогуляться до подземелий. Оказалось, что выскользнуть незаметно, когда всем так весело, можно, даже если ты сам причина этого веселья. А вот и наш драконоборец, приветствовал его профессор Флитвик. Опять будет нарушать режим. Ну извините, развел руками Гарри. Раньше никак не получалось. Да мы сегодня и не ждали, что ты появишься. Напраздновался, потянул носом Снейп. И как оно? Не очень, признался Гарри. Жжет противно. Хотя потом ничего, тепло так. Кстати, если я в турнире участвую наравне со старшими, я тоже совершеннолетний, хороший вопрос. А главное, что об этом думают гоблины? Гоблины, это тебе не кубок, рассмеялся Флитвик. То есть им однофигственно, тебе не терпится добраться до поттеровского наследства, почему бы и нет? А что, если сдохнуть или сгореть, так я уже взрослый и добро пожаловать, а деньги собственные забрать, так подожди, малыш. Подрасти, что ли, Гарри, выпей, с ней плевитировал ему прямо в руки небольшой сосуд, который тот осушил за два глотка, после чего удивленно огляделся вокруг. Ну как, лучше, вроде да, несмотря на то, что я вполне согласен с твоим вопросом, ты понимаешь, чего, в принципе, хочешь, то есть все равно не дадут, естественно, кто же захочет выпускать вас из рук? «Мистер Поттер, Северус, зачем ты так?» Гарри посмотрел ему в глаза и понял, точнее, почувствовал, насколько тот был напряжен все это время. «Извини, мне еще не совсем привычно, что за меня кто-то беспокоится, но я правда не мог улизнуть раньше. Очеркнуть пару слов в блокноте, я не подумал. Ладно, тебе пора. Даже победителям не стоит бродить ночью по замку. Да, мы с чемпионами решили сговориться о том, что выиграем все разом». Вот, и как ты это себе представляешь, да просто все будем делать вместе, разом, даже если вас запустят поодиночке, как недавно, вы уже в курсе про лабиринт, ну можно же друг друга подождать, а лабиринт во всех испытаниях последним заданием, читать-то мы вроде все умеем, у вас уже разное количество очков, так ведь победитель будет тот, кто первым схватит кубок, так что все остальные в пролете. Его можно и всем одновременно схватить, и еще сначала вместе за руки взяться. Представляешь, эти идиоты не нашли ничего лучше, чем меня уволить. Меня, дядюшка Поджер рвал и металл, его супруга, Лиззи, сочувственно кивала, а двое племянников с большим интересом прислушивались. Дядя редко рассказывал о работе. Как же, секретный отдел, то зачаруем эти дурацкие яйца на невидимость. Но ведь тогда их сами чемпионы не смогли бы увидеть. Так я им это и сказал. Тогда велели зачаровать на отвлечение внимания. Это ведь почти то же самое. Кретины. Все начальники, сплошные кретины. Только такие идиоты могли допустить, что драконы, Дядюшка Поджер внезапно хихикнул, и его недовольное лицо разгладилось. Такие же придурки, как они, а еще слепые вдобавок. Племянники расхохотались и были отправлены во свояси, то есть спать, конечно. Но разве рассказы о настоящих, живых драконах, это то, после чего дети послушно отправятся прочь? Две любопытных мордашки склонились к двери, одна у косяка, вторая возле замочной скважины. Да ни одно животное не может не заметить подмены или дополнения среди своих детенышей. Но они же обычно не против. Ты рассказывал, что многие прекрасно воспитывают чужое потомство. Да, а птицы даже предпочитают искусственные яйца, чем крупнее, тем лучше. Но эти кретины сделали яйца золотыми, а значит, меньше обычных драконьих, значительно меньше, потому что вес. Дорогой, я помню, что золото, увы, довольно тяжелая штука. Вот именно, а Поттеру всего 14, да он еще и довольно мелкий. Модель в натуральную величину мог вообще не поднять. Вообще это все бесчеловечно, вздохнула Лизбет. Детей, ну, почти детей, к драконам, ведь вообще никто мог не выжить. Ты тоже читала, почему в позапрошлом веке прикрыли эту лавочку с турнирами? То есть на каком-то этапе все погибли. Тогда кто-то, мне кажется, хочет избавить Британию от мальчика-спасителя. Но что же драконы? Сначала, после турнира, их проверяли на наличие разума. Не нашли, иронично улыбнулась миссис Поджер. Естественно, не нашли. Я наблюдал издалека. Лично мне показалось, что драконы над ними издеваются. Думаю, они действительно достаточно умны, чтобы в собственном гнезде опознать подделку и выкинуть ее. Кстати, это же и один из драконологов, такой рыжий молодой, сказал. Парень как-то здорово навострился объяснять их поведение. И кажется, драконы его понимают. Если так и дальше будет, он может больше не беспокоиться о карьере. Да уж не завидуешь ли ты, дорогой? Наверное, Лиззи, немного. В юности меня тянуло к этим существам невероятно, но ты же сама знаешь, семейный бизнес и все такое. Он покрутил кистью руки и вздохнул. Но как же легенды о любви драконов к золоту? Видимо, просто сказки. Но в каждой сказке есть доля. Ты, мой дракон, мистер Поджер обнял супругу и ласково обвел вокруг ее изящного ушка. Купить тебе что-нибудь? И не увидел, как светло-карие глаза жены мгновенно сменили цвет на зеленый. Вот только длилось это лишь несколько секунд. Никто не видел, как изменились лица племянников, которые решили, что подслушивать, как их опекуны будут лизаться, уже совершенно неинтересно. На цыпочках отправились к себе. О том, что ночью у них обоих зеленоватые, чуть светящиеся глаза, они давно решили никому не рассказывать. Да и тетя предупредила, что ни к чему хорошему это не приведет. А после их совершеннолетия обязательно им расскажет что-то очень важное. Но как же до него еще долго? Ну, кто что о турнирах прочитал? Вопрос повис в пустоте, а по лицам Гарри прекрасно понял, что читали все, все, что нашли, а нашли многое, и впечатлились. Поэтому он продолжил. Поэтому я подумал и решил, что жизнь каждого из нас не стоит этой тысячи галлеонов, особенно если мы выживем и их придется потратить на лечение. А да, травмы последних выживших чемпионов были просто ужасны. Вздохнула Флёр. Поделить тысячу галлеонов на четверых еще не удавалось никому. Почему? Удивился Гарри. У кого эта тысяча на четыре не делится? Сухо усмехнулась Гермиона. Могу помочь. Просто по истории турниров, пояснил Виктор. Не было такого. Тебе хочется славы, а тебе нет? Ну, в принципе, я согласен с Виктором, кивнул Седрик. Но если выбирать, слава или жизнь, предпочту второе. Потому что без жизни что слава, что деньги, как-то без разницы. Кстати, а кто мне назовет победителей всех турниров? Помните их имена? Ну, тех, которые погибли. Вот тебе и слава. А вот четверых разом пусть попробуют не запомнить. И на основании чего мы должны верить друг другу? А на основании чего? Не верить, Виктор, не верить, а доверять. И не должны, но, блин, хотим или нет поставить всех на уши. Мне это выгоднее всех, у меня последнее место. А мне, безопаснее за вашими спинами, призналась Флёр. Мне я вообще за дружбу, я ж барсук, улыбнулся Седрик и, если бы его видел в этот момент Локхарт, то съел бы свою новую мантию. А меня они бесят. И Гарри наконец вывалил все то, что его достало. Отношение к драконам, к самим чемпионам, к турниру как таковому, и тайное соглашение между чемпионами было наконец достигнуто. После того, как общая клятва была принесена, Виктор рассказал, как искупал яйцо в озере. Значит, следующий этап будет в воде, именно в этом самом озере. Плавать все умеют, Гарри покачал головой. Погодите, там не столько плавать, сколько нырять придется. И надолго, потому что надо будет что-то там искать. Самое дорогое, вот ведь гады. А вдруг это будет в разных местах, тогда мы жить останемся в этом озере. Это ненадолго. Я видел, какие тут русалочки, откуда тут только оказались такие. Вроде как подобные им людоеды только на Фиджи водятся. Флёр охнула и прикрыла рот рукой. Ты общался с русалками, удивился Седрик. С ними практически невозможно общаться. Но не зря же мы прибыли на таком корабле. Ты знаешь, что они любят. Что им можно будет предложить на обмен? Только золото и драгоценности. И еще мясо. Человеческое. Голос мисс Грейнджер дрогнул. Да нет, успокоил ее Крам. Просто свежее мясо. Оно в озере не плавает, знаешь ли, а сменить рацион с рыбного. Для них это что-то вроде деликатеса. Мясо я могу взять на себя, улыбнулся Седрик. Главное, узнать, сколько хватит. Поделюсь золотом, кивнул Гарри, и драгоценностями. Красивые драгоценности можно купить у Макдлов, порадовала мисс Делакур. Они делают красивой по сравнению с волшебниками, недорого. А зачаровать можно самим, дополнила ее Гермиона. Отлично сработано, Гарри, едва не в голос произнесли, вылезая из дума сбора, профессор Снейп и профессор Флитвик, и Гарри расплылся в улыбке. Не так и часто наставники безоговорочно признавали его успехи. Но надо будет еще немного поучить тебя дипломатии, Гарри, добавил Снейп, глядя, как незамутненное счастье медленно покидает лицо мистера Поттера. Может, не надо? Надо, Гарри, надо. Флёр и Гермиона сидели, глядя на фляжку, стоявшую перед ними на столе, совершенно расфокусированными глазами. И дело было вовсе не в том, что, не поверив обычному анализу, проведенному ими самими в лаборатории Снейпа в отсутствие хозяина, они все-таки решились это попробовать, а в том, что окончательно установили, что же являло собой содержимое этой таинственной фляги. «Он пьет», — почему-то шепотом воскликнула Флёр. «Не могу поверить, может быть, это от какого-то горя?» Попыталась подбодрить явно подавленную подругу Гермиона. «Ты так добра, я, скорее просто привычно. У нас профессор прорицания, ты ее не видела. Профессор Трелани все время в своей башне сидит. Хотя когда вы приехали, кажется, выходила. Так она практически всегда немного под шафе. Профессор, женщина», на лице Флёр изумление сменилось ужасом, а потом обратно. «Что, и на уроках тоже? Ну, а грюм твой?» Гермиона оставила без ответа предыдущий вопрос. «Не знаю даже. По утрам на такое в зеркало смотреть, вот тебе каждый день и горе. Раны могут болеть», Флёр сердито посмотрела на подругу. «Старые, даже залеченные, все равно ноют. Я читала, обезболивающие же есть. Алкоголь вроде тоже обезболивает, кажется. Знаешь, если честно, я даже не знаю, что противнее», вздохнула Гермиона. Дегустировать и сравнивать ей совершенно не хотелось. «Нет, спасибо, пробовать не будем», успокоила ее Флёр. «Я тебе лучше так поверю. А между прочим, алкоголь разрушает личность. Я читала. Значит, надо его спасать». Загорелись глаза у Делакур. Гермионе было страшновато лезть с нравоучениями к профессору Грюму, но в целом она была согласна с подругой и даже предложила написать домой, чтобы ей выслали брошюры о вреде пьянства. Те самые, которые родителям в приемную всегда приносило какое-то общество добровольцев. Флёр с энтузиазмом поддержала идею, а пока они начали рисовать антиалкогольные плакаты. Увы, склонности к изобразительному искусству не оказалось ни у одной из них, да и хорошего учителя не нашлось, так что, трезво оценив свои шедевры, девушки решили дождаться посылки от Грейнджеров. Благо совами те уже неоднократно пользовались. «Нет, это невозможно. Я не знаю, как он успевает смотаться. Стоит мне только появиться в зоне внимания Снейпа, как тот просто исчезает. Вот как ему это удается?» Барти, по-прежнему в облике Грюма, в очередной раз делился с ним своими неудачами. Впрочем, удачами, особенно педагогическими, тоже делился. Старый Аврор, хоть и с большим скрипом, но иногда соглашался его заменить, в основном когда Барти нужно было поработать с отцом, проветрить, то есть погулять, покормить, дать отдохнуть от империя, восстановительное и оборотное варить опять же, дома было куда сподручней. «Слушай, выпей уже антидот, а то говорить с самим собой как-то не по себе уже, так скоро и с зеркалом общаться начну, всерьез причем, извини, Грюм, поторопился я, Барти опрокинул в рот зелье и поморщился. А все-таки с ней варит поприличнее. Талант есть талант. Теперь понимаю, почему его Дамблдор пригрел. Он точно предан директору, а то я как-то заметил пару раз совсем другую реакцию. Хорошо бы, если нет, но, думаешь, не купится, на Фламеля-то, должен. Проблема в том, как ему передать. Вчера вот пошел прямиком в его подземелье, 2 часа плутал, пока нашел. И это учитывая, что я на Слизерине учился. Ну так нашел же, а толку, я же в твоей шкуре, соответствовать, значит, должен. Открываю дверь, как ты учил, с ноги, чтоб из образа не выбиваться, а он вскакивает и выбегает, мол, директор срочно вызвал. Я потом узнавал, директора вообще в школе не было. Может, аппарировал, может и директорским камином вслед ушел. Дамблдор ему иногда пароль свой оставляет. Хотя, скорее всего, соврал. Доверяет ему Дамблдор, значит, может, зря ты это все затеял, ну, со Снейпом. Нет, без приличного зелья не обойтись. Я хоть и сдал на превосходно, но так, как он нет, не сварю. А если он еще что улучшит? Прикинь, возродим адекватного лорда, то есть каким он поначалу был, когда старшее поколение к нему подалось. Ведь согласись, не идиоты же они были, да и на нас поначалу он производил впечатление. И что ты собираешься делать с адекватным Томом Ридлом? Захватывать министерство, Хогвартс-экспресс, каминную сеть и совиную почту? Зачем захватывать? Барти поразился до глубины души. Лорд поначалу говорил только о политической борьбе. Реформы там, Визингомат расширить, молодежную палату туда ввести. Так вот что тебя сподвигло. Молодежная палата, значит, ну я вроде ж говорил уже, отец, говорил, да не так четко. Грюм вздохнул. Если поначалу он собирался, не мудрствуя, организовать качественную засаду на возрожденную пакость, то теперь, особенно после некоторых поступков Альбуса, это представилось ему в немного ином свете. Пожалуй, что он даже послушал бы насчет новой политической платформы. Загасить он всегда успеет, особенно если группа поддержки хорошая, а у него такая есть. Аластер, а, может, ты сам к Снейпу сходишь? Сдурел. Северус Снейп уже не первый раз ловил себя на том, что у него начал дергаться правый глаз. Да что там, иногда он весь дергался, а вы бы что делали, если бы в ваш личный кабинет врывался, в наглую пиная дверь, тот самый Аврор, который едва не засадил вас в Азкабан? Собственно, даже засадил. В кабинете особо ценного Северус благоразумно не держал, но если Грюм попрется еще куда, например, в личные комнаты, ему придется драться. Потому что лучше отсидеть за драку. И что получится в результате? Нет, отбиться-то он отобьется, но, например, успеет ли перепрятать кое-что, совершенно в работе необходимое, но при том входящее в особый перечень Аврората? Грюм ведь и подмогу вызвать может. А как, скажите, варить приличные зелья, если в разрешенных ингредиентах оставались только всякие глупости, из которых можно было соорудить десяток легких, хоть и смертельных ядов, в том числе отраву для слизняков, да пару лечебных зелий вроде бодроперцового да слабительного. Хотя даже если взять последнее и заняться им по-настоящему, понадобится уже кое-что из условно разрешенного. Снейп же, когда работал, плевать хотел на все эти списки с низкой башенки, чтобы быстрее долетело. Да что там, явление Грюма в подземельях, еще полдела. Вот когда старик натурально начинал строить ему глазки, а как еще назвать этакое многозначительное подмигивание? Именно тогда глаз у Снейпа и задергался впервые, а уж когда тот ему улыбнулся. Если, конечно, такой оскал можно считать улыбкой. Снейп предпочел на ужины больше не ходить, все равно еду все время притаскивал и Гарри, и девочки, даже эльфов можно было не припрягать. Он представления не имел, что двое из сундука уже расписали партию с ним в мельчайших подробностях, и его спасало исключительно внутреннее чувство опасности и невероятная ловкость в применении бесполочкового отведения глаз. Но он уже весьма был близок к тому, чтобы позаимствовать у Гарри ту самую мантию. И вот сегодня он получил от Грюма записку, в которой тот назначал ему встречу сразу после ужина в общей зале. Записку-то он, конечно, сперва проверил на все, что мог, потом дошел до Филиуса и проверили, на что Снейп не мог в одиночку, и сильно удивились, когда поняли, что это просто кусок пергамента и просто буквы. То есть фраза о том, что нужно встретиться, и это якобы в его, Северуса, интересах. Лично мне это совершенно не нужно, потому что весь мой интерес — быть от этого, господина как можно дальше. Я понимаю тебя, Северус, но с другой стороны, неужели тебе совсем не любопытно, что любопытного может быть у Грюма, хотя бы его поведение? Ты тоже заметил? Да, конечно, немного выбивается из образа. Тогда кто под ним, вот это мы и узнаем. Я подстрахую, Северус. Благодарю, учитель. Да ладно, уже скорее напарник. Ну так как, идем, может, возьмешь у Гарри мантию? Да, я так и собирался. Вот только, думаешь, он обязательно попрется посмотреть? Уверен, но ничего, я давно умею неплохо отрываться от слежки. Не думаю, что ученик четвертого курса сможет меня чем-то удивить. Филиус Флитвик попрощался с другом и начал быстро писать в своем блокноте послание для Гарри. Гарри, конечно, хватало приключений, но после драконов и разгадки подсказки, которая была в яйце, образовалась некая пустота. Нет, вопросы были, дел тоже немало, но все-таки времени оставалось не так и мало, а потому он тоже заметил, как нехорошо приглядывается неблагонадежный учитель к его снипу. Поэтому боеприпасы к пневматическим пистолетам, содержащие оборотное и закрепитель, были еще немного усовершенствованы успокоительным, причем весьма и весьма концентрированным. Пристреливать новые, немного потяжелевшие патроны они с Гермионой ходили в один из дальних заброшенных коридоров, пока едва не нарвались на парочку из семикурсников-барсуков. Тогда они поняли, точнее испытали, какое это на самом деле счастье, промахнуться. Однако это их нисколько не остановило. В компанию был втайне ото всех принят Драко Малфой, так что теперь для них были открыты некоторые коридоры подземелий, среди них совершенно безлюдных было куда больше, чем наверху. Так что когда профессор Флитвик попросил у Гарри мантию, тот моментально насторожился и попросту пошел за ним, периодически смачивая аккуратным агураменте руку, чтобы лучше чувствовать завихрение воздуха. А они были что надо. Флитвик спешил. Глава 14. Двое из ларца. Северус с ней раздумывал о том, что лучше надеть на встречу с Грюмом. Мантия невредимок в лаборатории висела аж 3 штуки, и каждая со своими особенностями. Наконец он решил выбрать с максимальной степенью защиты. Паранойки, может, и беспокойнее живут, зато дольше. Заодно и испытаю, подумал он, наверное. Все же ведет он себя слишком странно. Он набросал пару строк в протеевом блокноте, где-то в своей башне друг, напарник и учитель засобирался, набрасывая поттеровскую невидимку. Никто из них не знал, что сам Поттер вздрогнул и полетел к кабинету Флитвика. На мантии ушлый мальчишка ухитрился поставить одноразовые протеевы чары, которые и сообщили ему, что уважаемый профессор ею воспользовался. Не знал и сам Гарри, что выскользнуть совершенно незаметно ему не удалось. В гостиной хоть и было шумно, как всегда, но лучшая подруга, обеспокоенная внезапной переменой его настроения, вооружилась тренировочным детским пистолетиком, да-да, тем самым и, применив к себе чары отвода глаз, спешно покинула Гриффиндорскую башню вслед за ним. Шармбатонцы всего лишь направлялись на ужин, но Флёр решила зайти за единственной подругой, вместе веселей. Куда это она? Под отводом и без меня, взволнована. А вдруг это что-то опасное, и вообще? Что именно вообще, она уже не думала, стало не до того. Вилла и их потомки никогда не собирались делиться с посторонними некоторыми видовыми особенностями, например, тем, что умеют прекрасно видеть почти через любые чары, хоть невидимости, хоть отвода глаз. Зато накладывают их легко и даже невербально. У них вообще совсем, что касается внешнего восприятия и зрения, были особые отношения. Таким образом, Северус с ней двигался вперед, ни о чем не подозревая, разве что о Поттере, с мальчишки станется еще и за Филиусом проследить, но не бросать же Гоминум Ревелия, когда в коридорах и так полно народу. Последнее, то есть толпу, он как раз и использовал, проходя некоторые группы школьников насквозь, исключительно для того, чтобы Поттер, если и пробирается невидимкой, имел как можно больше шансов столкнуться с кем-нибудь и, желательно, застрять. За Филиуса можно было не волноваться, полугоблин виртуозно умел уходить что от столкновений, что от заклинаний, но Снейпу даже присниться не могло, во главе какой процессии он оказался, особенно если учесть, что Шармбатон совершенно не собирался оставлять свою чемпионку без присмотра. Гарри же пришлось несладко, впрочем, как и Гермионе, и Флёр. Тем не менее, до небольшого зала, где была назначена встреча, добрались все. Правда, не одновременно. Когда Снейп увидел Грюма, выразительно почесывающего левое предплечье, а потом еще и подмигивающего, ему, Снейпу, его предположение, что на месте старого Аврора под оборотным находится кто-то из бывших коллег, стали уже не опасением, а уверенностью. Ну что ж, надо просто узнать, что к чему, но кто.